Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1050. Ты защищал, Господи, дело души моей. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 58 стих. Обратите внимание, как уверенно говорит пророк. Он не говорит: «Я надеюсь, я верю, или мне иногда кажется, что Бог защищал дело души моей». Но он говорит об этом как о факте, не подлежащем сомнению. «Ты защищал дело души моей». Давайте же с помощью милосердного утешителя стряхнем с себя те сомнения и страхи, которые так сильно нарушают наш мир и покой. Пусть наша молитва будет о том, чтобы мы смогли покончить с хриплым ворчанием предположений и подозрений и были в состоянии заговорить чистым, мелодичным голосом полной уверенности. Заметьте, с какой благодарностью, говорит пророк, приписывая всю славу одному Богу. Вы видите, что здесь нет ни одного слова о нем самом или о его молениях. Избавление свое он ни в коей мере не приписывает кому-нибудь из людей и тем более своим собственным заслугам. Но это ты. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Христианин должен постоянно взращивать в себе дух благодарности, и особенно после наших избавлений должны мы слагать нашему Богу песнь. Земля должна стать храмом, наполненным песнопениями благодарных святых, а каждый день должен быть кадильницей, курящейся благоухающим фимиамом благодарения. Каким радостным кажется Иеремия, когда рассказывает о милости Господней. Как торжествующе возносит он свою песнь. Он находился в сырой темнице, и даже сейчас он не более чем плачущий пророк. И однако в той самой книге, которая называется «Плач Иеремии», звонкий, как песня Мариам, когда пальцы ее ударили в тимпан, пронзительный, как клич Деворы, когда она встретила пришедшего с победой Барака. Мы слышим голос Иеремии, поднимающийся к небесам. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. О дети Божии, ищите живого познания милосердия Господнего. И когда обретете его, говорите об этом уверенно, воспевайте благодарно, кричите торжествующе.